тюрем и стены заводов. Все одно кирпичная кладка судьбы, но разве нам смотреть в глаза Богу? Да нам ли петь о любви из огня, да в полымя торные пути? Нога в ногу, печатаем шаги. Универсальность денежных знаков. Или это истина, что курсы валют, и юнги сетуют на погрешность компасов. Но птицы по наитию все так же на юг, круги на воде, коль не по цене брод. Да столько лета все у причала флот. Суть эпохи хохлома или глянец, Пугушкины слезки, да жизнь без причины, различимые лишь по отпечаткам пальцев. Как по этапу проходят дни, и то ли асфальт под ногами, то ли гладь небес. Ведь этот климат, что щелочь для наших сердец. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, чтоб волки сыты и овцы целы, но не прими за спесь. Пресное тесто будней разве где купишь на вес? А значит, будь что будет, да не отнимешь, что есть. Все одно кирпичная кладка судьбы, так улицы в поисках перекрестков. От окраин тянутся в лабиринте ареановой нитью каждый взгляд назад. Да только ведь за спиной у нас сплошь пустота.